Глава 28. Драконьи сны. Тенталья ожесточенно работала крыльями. Рейн, стиснув зубы, смотрел на стремительно приближавшийся берег. Ветер, между тем, немилосердно шквалил. Приземление грозило стать весьма непростым. И вот когтистые задние лапы драконицы коснулись песка. Тенталья неловко побежала, гася скорость, и ее тело, хочешь не хочешь, наклонилось вперед. На сей раз она умудрилась не выронить Рейна, лишь непроизвольно сжавшиеся когти добавили ему синяков на груди. Когда Тенталья выпустила его, он довольно удачно поднялся на ноги и сразу отскочил прочь, а драконица встала на четвереньки. Впрочем, сказать про Рейна, что он встал на ноги, было бы изрядным преувеличением. Они его не особенно-то держали, и, отойдя на несколько шагов, он блаженно осел на мокрый песок, до ужаса довольный, что снова оказался на твердой земле. «Драконы не созданы для того, чтобы вот так приземляться», — пожаловалась Тенталья. «А люди — для того, чтобы их бросали, как кукол», — устало парировал Рейн. Ему было больно даже дышать. «Об этом-то я и предупреждала тебя, когда ты втравил меня в свою безумную затею». «Лети, охоться», — отмахнулся Рейн. С ней все равно бесполезно было спорить, пока она не насытится. Чтобы они не обсуждали, он неизменно оказывался во всем виноват. «Пойди найди что-нибудь съестное при таком освещении», — фыркнула она. Но потом, уже изготавливаясь для взлета, пообещала: «Постараюсь и тебе кусочек свежего мясца захватить». Так она всегда теперь говорила, причем, что самое интересное, иногда даже не забывала исполнить обещанное. Рейн не пытался подняться, покуда у него над головой не утих ветер, поднятый могучими крыльями. Только тогда он с изрядным усилием встал и заковылял прочь от берега туда, где виднелся край леса. То, чем он собирался заняться, успело составить для него приевшийся ритуал — поиски дров, костер, пресная вода, если удавалось найти ручеек, или вода из бурдюков, если ручейка поблизости не оказывалось. Потом скудный ужин, самым прискорбным образом уменьшавший его и так оскудевавший припас. И, наконец, он свернется возле костра, чтобы постараться уснуть. Тенталья была права насчет сегодняшней охоты. Короткий зимний день успел отгореть, на потемневшем небе появлялись первые звезды, ночь будет ясная и холодная. И завтра, наверное, ему не придется от зари до зари мокнуть под дождем. Ему предстояло лишь мерзнуть. От нечего делать Рейн задумался о том, как интересно продвигалась у его соплеменников работа по уговору с Тентальей. Углублять дно дождевой реки — это вам не в луже прутиком ковыряться, особенно зимой. Уровень воды падал и поднимался совершенно непредсказуемо, и также непредсказуемо менялась ее ядовитость. От почти безопасной до мгновенно разъедающей почти все, кроме диводрева. Да, татуированные, решившиеся тяжким трудом завоевать титул торговцев из чищоб, купят это звание поистине дорогой ценой. Еще Рейн думал о том, удалось ли народу удачного достичь единогласия и единства, или горожане все-таки передрались, и пытались ли колсидийцы еще на них нападать. Вряд ли, больно уж жестокую трепку задала Тенталья их кораблям. Чего доброго, тень дракона, защищающего город, станет для них достаточным пугалом. Летая над внутренним проходом, они с Тентальей видели великое множество колсидийских кораблей. И больших парусников, и галер. Это количество поневоле наводило на мысль, что на уме у врагов были планы более значительные, нежели просто захват удачного. К тому же корабли двигались к югу, держась так, как было принято у колсидийских воинственных кланов. Один громадный парусник, этакий корабль-матка, и при нем несколько галер для набегов и морских сражений. Эти последние явно не теряли времени по пути. Рейну разок довелось рассмотреть дымящиеся развалины какой-то деревни. Наверное, это было пиратское поселение, походя разгромленное захватчиками. Минуя колсидийские корабли, Тенталья не упускала случая порезвиться. Угрожающе пикировал на них и явно наслаждалась той паникой, которая воцарялась на палубах, тем, как от хищного посвиста ее крыльев теряли ритм весла и принимались бестолково бить по воде. Гребцы закрывали лица руками и прятались под скамьи, а матросы на мачтах кувырком скатывались по снастям. Разок Рейн видел даже, как насмерть перепуганный человек попросту сиганул с мачты и пропал в пучине морской. И каждый, без исключения корабль, мимо которого они вот так проносились, отравлял душу Рейна мучительными сомнениями. Может, именно на этом судне держали в плену его Малту? Тенталья, правда, высокомерно заявляла ему, что если она вправду приблизится к месту Малтиного заточения, то непременно ощутит ее присутствие. «Ты не наделен этим чувством, у тебя даже органа для него нет». «Ну так как же я тебе объясню?» — добавила она снисходительно. «Сам подумай. Ну как ты расскажешь о запахах, лишенному обоняния?» «Так с какой стати это мое чувство представляется тебе самое мягкое и сомнительным, если не откровенно мистическим? По мне, это почти то же, что унюхать в кромешной темноте цветущие яблони». Помнится, пробудившаяся надежда едва не разорвала ему сердце, однако сомнения и беспокойство никуда не исчезли. Каждый новый день был в первую очередь еще одним днем без нее, и, что гораздо хуже, еще одним днем для нее в Колсидийском плену. Рейн успел тысячу раз проклясть неуемное воображение, без конца рисовавшее ему беспомощную Малту в чьих-то грубых и жестоких руках, а, укладываясь у костра, молился, чтобы ночь миновала без снов, ибо если он видел сон, то о Малте, и почти каждый превращался в кошмар. Тем не менее, перестать думать о ней было для него все равно, что перестать дышать. Он вспоминал о том, как в последний раз увидел ее. Они с ней уединились, забыв думать о какой-либо благопристойности, и он обнял ее. Она пожелала увидеть его лицо, а он ей отказал в этом. «Ты увидишь меня, когда пообещаешь выйти за меня замуж». Вот как он выразился тогда. А теперь, наверное, в наказание, ему снилось, будто он наконец-то обрел ее и прижал к сердцу, и сдуру позволил приподнять вуаль. И всякий раз в этих снах она в ужасе отшатывалась прочь и рвалась из его объятий. Нет, так не пойдет. С подобными мыслями ему никогда не уснуть. И Рейн начал представлять себе Малту у окна. Она стоит там и глядит с высоты на трехок, а он, Рейн, расчесывает гребешком ее роскошные черные волосы. Ее пряди, словно тяжелый шелк, в его руках, и он чувствует их аромат. Да, так оно и было. И они были вместе, и им ничто не грозило. Воспоминание о том чудесном дне показалось Рейну медовой конфетой. Он улыбнулся. Он уже уплывал в сон, когда вернулась Тенталья. Она часто будила его, так как сейчас, брала и подкидывала в костер сразу слишком много хвороста. А потом, и это тоже успело войти в привычку, укладывалась, как и теперь, рядом с ним, отгораживая его своим телом от ночного холода. Обширный бок драконицы не давал улетучиваться теплу. Когда же бревна, сваленные Тентальей в огонь, задымились и дружно начали разгораться, Рейн наконец-то согрелся как следует и уснул спокойно и глубоко. Во сне он снова расчесывал густые блестящие волосы. Только теперь Малта смотрела вдаль не из окна, а с носовой палубы корабля. Ночь была ясная и холодная. Ярко горели звезды, отчетливые на темном небе. Рейн услышал, как на ветру хлопал перекладываемый парус, а на горизонте звезды затемнялись вырастающими из воды силуэтами островов. Рейн присмотрелся к звездам, и вдруг они расплылись у него перед глазами, то есть у нее перед глазами. Глаза Малты были полны слез. «И как только я дошла до жизни такой?» — тихо спросила она у ночного моря. «Я одна. Совсем одна». Она опустила голову, и Рейн ощутил, как скатились по щекам теплые соленые слезы. У него сердце перевернулось в груди. Но лишь для того, чтобы в следующий миг гордо забиться. Малта вновь вскинула голову и сжала зубы, запрещая себе распускать нюни. Она была полна решимости и не подпускала отчаяния к душе. И Рейн стоял с ней на палубе корабля, гордясь милой подругой. В этот миг у него не было большего желания, нежели оказаться там, подле нее. Малта — не какая-нибудь тихая, смирная девушка-голубка, только ждущая, чтобы мужчина защищал ее и укрывал от всех зол мира. Нет, это истинная тигрица, внутренне сильная и неукротимая, точно ветер, что вздымал ее волосы. Достойная подруга и надежная опора в тяжкий час мужчине из дождевых чащоб. Рейну даже показалось, будто сила его чувства изошла туда, к ней, и окутала ее, словно теплым плащом. «Малта, любимая, пусть поддержит тебя моя сила», — прошептал он, «ибо сама ты — надежда моего сердца и оплот моего духа». Она так и крутанулась при этих словах. «Рейн?» — вырвалось у нее. «Рейн, это ты?» И ее голос был полон такой надежды, что Рейн вздрогнул и проснулся. У него за спиной, скрипя галькой, зашевелилась Тенталья. «Так-так», — сонным голосом протянула она. «Вот уж удивил ты меня. Я-то полагала, только старшие были способны к самостоятельным сновидческим путешествиям». Рейн хватал ртом воздух. «Это напомнило мне наш с ней опыт со сновидческой шкатулкой», — выговорил он затем. «Сейчас все было так реально. Было ведь, правда? Я стоял там с ней, как наяву». «Да, ты вправду разделил ее восприятие мира, и все было взаправду», — подтвердила драконица. «А что такое сновидческая шкатулка?» «Это изобретение моего народа. Им иногда пользуются возлюбленные, когда находятся в разлуке». Тут Рейн запоздало прикусил язык. Ему не хотелось упоминать, что шкатулки работали в основном благодаря тонко измельченному диво-древу, перемешанному с сонными зельями. Он продолжал после некоторой запинки. «Однако при пользовании шкатулкой влюбленные обычно разделяют некую сообща придуманную реальность. А сегодня мне показалось, что Малта бодрствовала, но я был с ней. Я посетил ее разум». «Посетил», — самодовольно заметила драконица. «Жаль, ты пока еще плохо владеешь искусством путешествий во сне. Будь ты опытнее, ты сумел бы обратить на себя ее внимание. Тогда она рассказала бы тебе, куда же ее все-таки занесло». Рейн усмехнулся. «Я видел расположение звезд, и теперь могу судить, каким курсом идет ее судно. И самое главное, я узнал, что ее не держат в заперти и не мучают. Ах, драконица, ты представить не можешь, как это окрылило меня!» «Да прям не могу», — негромко засмеялась она. «Рейн, Рейн, чем дольше мы с тобой путешествуем бок о бок, тем тоньше становятся между нами все стены. Все те старшие, кто умел путешествовать во сне, были близкими друзьями драконов. И я подозреваю, что твоя новообретенная способность имеет тот же источник. Да видел бы ты себя в зеркале. Ты же день ото дня становишься все больше похож на меня. Ты что, родился с такими медными глазами? И светились они у тебя так ярко, как светятся сейчас? Вот уж сомневаюсь. У тебя недаром побаливает спина, твое тело меняется, ты растешь. Присмотрись к своим рукам, ногти становятся толще, они начинают напоминать когти, а свет костра переливается в чешуях, украсивших твой лоб. Мой народ налагал отметины на твое племя, даже лежа замурованным в коконах. А уж теперь, когда драконы вновь пробудились и вышли под солнце, все те, кто пожелает с нами дружить, станут носить зримые свидетельства этой связи. Так что, Рейн, если ты найдешь себе самку, и вы с ней зачнете детей, эти дети станут новым поколением возродившихся старших». Рейн задохнулся и рывком сел, глядя на свою могучую спутницу. Тенталья же распахнула жуткие челюсти в сладком зевке и обратилась к нему без слов. «Да открой же ты, наконец, свои мысли. Я тоже хочу увидеть звезды и острова, которые ты успел заметить. Чего доброго, сумею что-то узнать. Завтра на рассвете мы полетим на поиски женщины, достойной быть матерью старших». Малта даже сделала несколько неуверенных шагов в темноте. «Рейн?» Еще раз шепотом позвала она. Сердце бешено колотилось. Она знала, что все это лишь махровая глупость, что ей попросту померещилось, И тем не менее присутствие Рейна было настолько реальным. Она почувствовала, как он прикоснулся к ее волосам. Она обоняла его запах. Нет, невозможно. Это по-детски разыгралось воображение. Эта душа потянулась к невозвратному прошлому. Даже случись ей некоторым чудом возвратиться в удачный, все равно жизнь уже не вернется в прежнее русло. Тут и шрам, который она обречена носить до конца своих дней, и неизбежные кривотолки. Может, сам Рейн даже и не откажется возобновить прежние отношения, но его семья наверняка запретит сыну жениться на этой. Да, теперь она всегда будет «это» Малта Вистрит, женщина с непоправимо погубленной репутацией. Так что самое лучшее, что она сможет сделать по возвращении, это зажить тихо и скромно, где-нибудь в сторонке, и поменьше показываться на глаза людям. Малта упрямо выставила челюсть и решила почерпнуть силу в гневе. Нет уж, коли так, лучше уж ей совсем не возвращаться туда. Она еще поборется со своими злосчастьями, ну-ка, кто кого. Она еще проложит себе дорогу и обретет какую-то новую жизнь. Хватит сокрушаться о прошлом. Оно все равно не вернется на ее зов, только душу изранит. И Малта решительно отодвинула прочь все мысли о Рейне, чтобы вместо этого трезво и холодно произвести, так сказать, смотр оставшимся войскам. У нее было ее тело и ум, и она постарается наилучшим образом использовать их. Она выбралась на ночную палубу, чтобы немного побыть в одиночестве, подальше от двоих мужчин, не дававших ей последнее время никакого житья. Каждый из этих двоих на свой лад, но с одинаковым упорством старался завладеть ее телом. Капитан Рыжик явно предвкушал, как примется наставлять ее в науке чувственных удовольствий, а Сатрап... Для этого хмыря ее тело было что леденец для ребенка. Верное средство от горести и обид. Рыжик при каждом удобном случае старался произвести на нее впечатление. Казгу пытался лапать ее и без конца ныл. То и другое было одинаково противно. Тот и другой были опасны, каждый по-своему. Обоих следовало отваживать, но с умом, так, чтобы не теряли последней надежды. Малта успела обнаружить, что мужчины легко идут на поводу у воображения. До тех пор, пока капитан Рыжик и Сатрап будут полагать, будто еще чуть-чуть, и она сдастся, они будут из кожи вон ради нее лезть. Глупо было бы этим не воспользоваться, особенно в ее положении. И Малта пользовалась. От капитана Малта успела добиться кое-каких мелких послаблений, собственно, делавших ее жизнь на корабле более-менее сносной. Она теперь могла гулять по палубе в одиночку, обедать за его столом и даже относительно свободно высказывать свое мнение. Сатрап же, сам того не ведая, снабжал ее крупицами полезных сведений, когда, распуская перед ней павлиний хвост, хвастался роскошной жизнью во дворце. Эти крупицы знаний, ого-го, как пригодятся ей, когда она будет выкупать свою и его свободу у Кеннета. Ибо Малта была твердо намерена добиться освобождения Казгу за выкуп, а с ним вернуть свободу и себе. Проведя с этим человеком в плену немалое время на коротке, Малта стала в некотором смысле считать его чем-то вроде своей собственности. Да, он был порядочным говнюком, да, он временами выводил ее из себя, но собственническое чувство было тем не менее налицо. Она ведь худо-бедно сберегла ему жизнь и здоровье. Соответственно, если кто и должен был извлечь выгоду из его плена, то в первую очередь она, Малта Вистрит. А потом Сатрап Казгу станет ключом к ее выживанию в Джамилье. Когда Сатрапа передадут вельможам, которые явятся его выкупать, она уйдет с ним, ибо к тому времени станет для него незаменимой. Это, конечно, не произойдет само по себе. —